Глава 2. Европейская система баланса сил и ее крах. Русская загадка. Когда эпоха французской революции Наполеона завершилась, русские войска вошли в Париж, продемонстрировав, сколь причудливы бывают повороты истории. А полувеком ранее Россия впервые вмещалась в баланс сил в Западной Европе, приняв участие в Семилетней войне и явив миру крайности абсолютизма. Никто не ожидал, что русский царь внезапно заявит о нейтралитете и отзовет армию. Недавно коронованный Петр III открыто восхищался Фридрихом Великим. В исходе наполеоновского периода другой русский царь Александр уже формировал будущее Европы. Европейские свободы и сопутствующая им система порядка требовали внимания империи, превосходившей размерами всю остальную Европу вместе взятую, причем автократия в этой империи достигла степени, не имевшей прецедента в истории прочих европейских стран. С тех пор Россия стала играть уникальную роль в международных делах, будучи частью системы баланса сил в Европе и Азии. Она вносила свой вклад в обеспечение равновесия и порядка только урывками. Она начала больше войн, чем любая другая из современных крупных держав, но также сумела не допустить установления в Европе единоличного господства какой-то одной страны. Выстояв против Карла XII шведского, Наполеона и Гитлера, тогда как ключевые континентальные элементы баланса сил оказались поверженными. Российская политика всегда следовала собственному ритму, причем так продолжалось на протяжении столетий. И в итоге это государство раскинулось на территории, обнимающей едва ли не каждый климат и каждую культуру на планете. Время от времени экспансия приостанавливалась из-за необходимости уладить внутренние конфликты и видоизменить структуры в соответствии с масштабами планов. А затем возобновлялась подобно морскому приливу, штурмующему берег. От Петра Великого до Владимира Путина обстоятельства менялись, однако политический ритм оставался категорически неизменным. Западные европейцы, оправляясь от потрясений наполеоновской эпохи, с благоговением и опаской взирали на страну, чьи территории и численность армии затмевали остальной континент. А изыскание манеры российской элиты едва ли могли вскрыть первобытную суть этой культуры, непонятной для западной цивилизации. Россия, как утверждал в 1843 году французский путешественник маркиз де Кюстин, имея в виду умиротворение Франции и новый пророссийский порядок в Европе, представляет собой гибрид – это жизнеспособная степь в сердце Европы. Как бы там ни было, гордость московского боярина превосходно показывать разнородность источников, давших начало современному русскому обществу, представляющему собой чудовищную смесь византийской мелочности с татарской свирепостью, греческого этикета с азиатской дикой отвагой. Из этого смешения и возникла громадная держава, чье влияние Европа, возможно, испытает завтра, так и не сумев постигнуть его причин. Все в России, ее абсолютизм, размеры, глобальные амбиции и уязвимости, воспринимаемость как неявный вызов традиционной европейской концепции международного порядка, построенной на равновесии и сдерживании. Позиции России в Европе и ее отношение к европейским делам издавна были неоднозначными. Когда в IX столетии империя Карла Великого раскололась на территории, где позднее было суждено возникнуть современным Франции и Германии, славянские племена на расстоянии более 1000 миль к востоку объединились в конфедерацию, сосредоточием которой выступал город Киев, ныне столица и географический центр Украины. Хотя россиянам он и воспринимается почти повсеместно как неотъемлемая часть их исторического наследия. Эта земля русов располагалась в точке пересечения цивилизаций и торговых путей. Викинги на севере, расширяющие владения арабов на юге, ключевые тюркские племена на востоке, Россия тем самым постоянно пребывала одновременно в искушении и страхе. Слишком далекая, чтобы ощутить влияние Римской империи, пусть русские монархи притязали на происхождение титула «царь» от титула «цезарь», видели в римских правителях образец для подражания, христианское, но искавшее духовный свет в византийском православии Константинополя, а не в Риме, Россия, тем не менее, располагалась достаточно близко к Европе, чтобы иметь общекультурный лексикон, регулярно, однако выпадая из фазы исторических тенденций континента. Итогом стало утверждение в России евразийской модели власти. Могущество страны распространялось на оба континента, но на обоих ее положение не было особенно прочным. Самый глубокий раскол произошел после монгольского нашествия в XIII веке. когда политически разобщенная Русь пала, а Киев был разрушен. 2,5 столетия монгольского ига 1237-1480 и последующая борьба за восстановление независимости и единства уже во главе с Московским княжеством вынудили Россию принять восточную ориентацию, тогда как Западная Европа открыла новые технологические и интеллектуальные горизонты, создавая современную эпоху. В период великих географических открытий Россия занималась тем, что укрепляла статус независимого государства и защищала свои рубежи от угроз со всех сторон. Протестантская реформация привела к утверждению политического и религиозного многообразия в Европе, а Россия восприняла падение религиозной путеводной звезды Константинополя и уничтожение Восточной Римской империи мусульманскими завоевателями в 1453 году как своего рода мистическое откровение. Мол, отныне русский царь, так писал монах Филофей Ивану III в начале XVI века, единственный повелитель всех христиан в целом мире. Страна обрела мессианское призвание – метафорически возродить былую славу Византии на благо христианского мира. Европа постепенно приучалась расценивать собственную многополярность как залог достижения баланса сил, а Россия изучала практику геополитики в суровой школе степи, где множество кочевых орд соперничало за ресурсы на обширной территории с редкими фиксированными границами. Набеги ради грабежа и порабощение мирных жителей были у степняков обычным делом, составляя для некоторых образ жизни. Независимость воспринималась как синоним владения местностью, которую тот или иной народ был в состоянии защитить физически. Россия подтверждала свои связи с западной культурой, но даже продолжая возрастаться экспоненциально, видела себя осажденным форпостом цивилизации, для которого безопасность заключается лишь в навязывании своей абсолютной воли соседям. Согласно Вестфальской концепции миропорядка, европейские государственные деятели отождествляли безопасность с балансом сил и ограничениями на применение насилия. Российский же исторический опыт показывал, что любое ограничение власти ведет к катастрофе. Неспособность России доминировать над ближайшими окрестностями с этой точки зрения обернулась монгольским нашествием, а позднее трагическим смутным временем. 15-летним периодом династических смут до воцарения династии Романовых в 1613 году за эти 15 лет иностранные вторжения, гражданские войны и голод унесли жизни трети населения страны. Вестфальский мир трактовал международный порядок как сложный механизм сдержек и противовесов. Русские же относились к нему как к вечному состязанию воль. Причем России полагалось расширить пределы на каждом этапе до абсолютного максимума материальных ресурсов. Именно поэтому Нащекин, министр царя Алексея Михайловича, в ответ на просьбу сформулировать внешнюю политику России, дал в середине 17 века простой ответ. На государственные дела подобает мысленные очеса устремлять беспорочным и избранным людям к расширению государства со всех сторон, но это есть дело одного посольского приказа. Упомянутый процесс расширения превратился со временем в национальное мировоззрение и обеспечивал распространение скромного княжества Московского по Евразии, результатом чего стала территориально крупнейшая в мире империя. Неторопливая и кажущаяся неодолимая экспансия продолжалась вплоть до 1917 года. Американский литератор Генри Адамс в таких выражениях описывал мировоззрение российского посланника в Вашингтоне в 1903 году. На эту дату границы России достигали Кореи. Политическая доктрина посланника, как и всех русских, состояла в единственной идее: Россия должна наступать и силой своей инерции крушить все, что окажется у нее на пути. Когда русский вал накатывается на соседний народ, он поглощал его энергию, вовлекая в развитие собственных нравов и собственной расы, которые ни царь, ни народ не могли, да и не хотели перестраивать на западный образец. При отсутствии естественных пределов, за исключением Северного Ледовитого и Тихого океанов, Россия могла на протяжении нескольких столетий удовлетворять свою потребность в расширении, овладевая Центральной Азией, Кавказом, проникая на Балканы и в Восточную Европу, укрепляясь в Скандинавии и на побережье Балтики, выйдя к Тихому океану и китайским японским границам. Плюс на какое-то время в 18 и 19 столетиях пересекла океан и основала поселения на Аляске и в Калифорнии, к Каждый год она прирастала территориями, превосходящими по площади многие европейские государства, в среднем по 100 тысяч квадратных километров в год, с 1552 года по 1917 год. Будучи в силе, и Россия вела себя властной уверенностью сверхдержавы и настаивала на официальном уважении ее доминирующего статуса. Ослабевая, она маскировала свою уязвимость мистическими призываниями обширных внутренних запасов прочности. Оба варианта представляли собой вызов для западного мира, привычного к более изощренному и внешне мягкому стилю. Вызывающие благоговение экспансионистские достижения России опирались на демографическую и экономическую базу, которые по западным меркам были не слишком крепкими. Многие регионы страны оставались малонаселенными и виделись как незатронутыми современной культурой и технологией. Тем самым глобальный российский империализм парадоксальным образом сочетался с уязвимостью, как будто победный марш через полмира больше породил потенциальных врагов, чем обеспечил безопасность. С этой точки зрения царская империя, можно сказать, расширялась, потому что легче было продолжать, чем останавливаться. В данном контексте возникло и получило развитие особая российская концепция политической легитимности. Ренессансная Европа заново открывала классический гуманизм прошлого и оттачивала новые идеологии индивидуализма и свободы. А Россия стремилась к возрождению через незамутненную веру и в единоличное, божественное, санкционированное самодержавное правление, способное преодолевать любые расколы. Царь виделся земным воплощением Господа, и его повелениям следовало подчиняться беспрекословно, ибо они по определению справедливы. Общая христианская вера и общий язык элиты, французский, казалось бы, гарантировали совпадение российской и западной перспектив. Тем не менее, ранние европейские гости царской России обнаруживали себя в стране почти сюрреалистических крайностей и писали, что наблюдают скрытый под внешним лоском современной западной монархии деспотизм по образцу монголо-татар. Европейская дисциплина поддерживает азиатскую тиранию, как безжалостно высказывался маркиз де Кюстин. В современной европейской государственной системе Россия присоединилась при царе Петре Великом, причем по-своему не так, как все прочие страны. С обеих сторон это было чрезвычайно осторожное сближение. Петр родился в 1672 году в преимущественно средневековой России. К тому времени Западная Европа миновала период великих географических открытий, пережила возрождение и реформацию и стояла на пороге научной революции и эпохи просвещения. Молодой гигант, около 2 метров ростом, энергичный и деятельный русский царь, приступил к преображению своей империи в государство, которое наглядно отразило крайности устремлений России. Полный решимости изучить плоды европейской цивилизации и сопоставить с ними русские достижения, Петр стал частым гостем в лавках и мануфактурах эмигрантской немецкой слободы в Москве. Уже вступив на престол, он объездил столицы западных государств, где лично осматривал новейшие механизмы и изучал профессиональные дисциплины. Убедившись в отсталости России по сравнению с Западом, Петр объявил амбициозную цель – оторвать людишек от былых азиатских обычаев и наставлять их в правах, кое присущи всем христианским народам Европы. Последовала череда царских указов, россиянам предписывалось носить западную одежду и прически, приглашать иноземных технических специалистов, создавать современную армию и флот, раздвигать и укреплять границы в войнах против едва ли не всех соседских государств, прорваться к Балтийскому морю и построить новую столицу – Санкт-Петербург. Последнее русское окно в Европу был возведен ручным трудом, стараниями насильно согнанной рабочей силы, на болотистой пустоши, выбранной лично Петром. По преданию, царь воткнул в землю свой клинок и заявил: «Здесь городу быть». Когда традиционалисты попытались восстать, Петр быстро подавил этот бунт и, судя по сообщениям, которые доходили до Запада, самолично участвовал в пытках и казни через обезглавливание лидеров восстания. Усилия Петра трансформировали российское общество, позволили утвердиться империи в ряду ведущих западных держав. Однако внезапность преображения привела к тому, что Россия ощутила необходимость справляться с неуверенностью выскочки. Ни в какой другой империи абсолютистский монарх не чувствовал потребность напоминать подданным в письменной форме, как пришлось поступить преемнице Петра Екатерине Великой полвека спустя, что Россия есть европейская держава. Доказательство всему следующее. Перемены, которые в России предпринял Петр Великий, тем удобнее успех получили, что нравы, бывшие в то время, совсем не сходствовали со климатом и перенесены были к вам смещением разных народов и завоевателями чужих областей. Петр I, вводя нравы и обычаи в европейском народе, нашел тогда такие удобности, каких он сам не ожидал. Российские реформы неизменно осуществлялись по воле безжалостных диктаторов, которые тиранили население, послушно соглашавшиеся отринуть темное прошлое, но нисколько не уверенное в собственном будущем. Тем не менее, Петра, как и его преемников, реформаторов и революционеров, подданные и потомки благодарили и почли за то, что он разбудил их, пусть беспощадно заставил стремиться к тому, о чем и не мечталось. Согласно последним социологическим опросам, Сталин отчасти удостоился аналогичного признания в современном российском обществе. Екатерина Великая, самодержица и преобразовательница, правившая в России с 1762 по 1796 год, вошла в историю как монархиня, при которой состоялся рассвет русской культуры и были присоединены обширные территории, в том числе завоевано Крымское ханство и соседствующая с ним Запорожская сечь, бывшая автономная Казацкая республика, ныне это Центральная Украина. Предельное российское самодержавие она оправдывала как единственную систему правления, способную обеспечить целостность столь гигантского по размерам государства. Пространное государство предполагает самодержавную власть в той особе, которой он им правит. Надлежит, чтобы скорость в решении дел из дальних стран, присылаемых, награждала медленнее отдаленностью мест причиняемое. Всякое другое правление не только было бы России вредно, но и в конец разорительно. Таким образом, форма правления, трактуемая на Западе как волюнтаристский абсолютизм, в России воспринималась как элементарная необходимость, как предпосылка функционирования государства. Царь, подобно китайскому императору, был абсолютным правителем, наделяемым по традиции мистической силой и повелевающей континентальными просторами. Впрочем, важное отличие русского царя от его китайской коллеги состояло в том, что с китайской точки зрения император правит везде, где только можно, через благорасположение подданных. В Российской империи могущество царя опирается на его способность навязывать свою волю неоспоримым утверждением власти и производить соответствующее впечатление на сторонних наблюдателей демонстрации подавляющей силы российского государства. Китайский император воспринимался как воплощение превосходства китайской цивилизации, побуждающее прочие народы прийти и преобразиться. Царь же рисовался олицетворением борьбы России против врагов, окружающих ее со всех сторон. Поэтому императоров восхваляли за их беспристрастное, отчужденное благоволение. Однако государственный деятель XIX века Николай Карамзин видел в царской суровости признак того, что монарх исполняет свое истинное предназначение. В России государь есть живой закон. Добрых милует, злых казнит, и любовь первых приобретается страхом последних. Не боятся государя, не боятся и закона. В монархии российском соединяются все власти. Наше правление есть отеческое, патриархальное. Отец семейства судит и наказывает без протокола. Так и монарх в иных случаях должен необходимо действовать по единой совести». Примерно как и Соединенные Штаты, в их продвижении на Запад Россия находила своим завоеванием моральное оправдание. Мол, она несет порядок и свет христианской веры в языческие земли. Прибыльная торговля мехами и минеральными ресурсами считалась побочной выгодой. Тем не менее, американское видение побуждало безграничный оптимизм, а опыт России в конечном счете подразумевал стоическое терпение. Оказавшись на стыке двух обширных и непримиримых народов, Россия полагала, что ей выпала особая миссия – перекинуть мост между мирами. Но, подвергаясь угрозам со всех сторон, она вынуждена сражаться с теми, кто не в состоянии оценить ее призвание. Великий русский писатель и страстный националист Федор Достоевский писал про неустанную жажду в народе русском, всегда в нем присущую великого, всеобщего, всенародного, всебратского единения во имя Христова. Восторги по поводу осуществляемого России синтеза цивилизации спровоцировали отчаяние из-за собственного статуса России, этой страны, как выразился влиятельный критик XIX века. одинокой в мире, чтобы заставить себя заметить, нам пришлось растянуться от Берингового пролива до Одера. В экспансивной, тоскующей русской душе, как стали формулировать русские мыслители, надолго поселились убеждения, что когда-нибудь многочисленные противоречивые попытки России увенчаются успехом. За неторный путь воздастся, столицей достижения будут перевозносить, а западная снисходительность обернется страхом и восхищением. Россия соединит в себе мощь и необъятность Востока с утонченностью Запада и моральной силой истинной религии. Москва, Третий Рим, унаследующий мантию Византии, и царь, преемник кесарей Восточного Рима, устроители церкви и ее соборов, установивших сам символ христианской веры, станут играть решающую роль в побуждении к новой эре глобальной справедливости и братства. Именно эта Россия вроде бы в Европе, но не вполне соблазнила Наполеона своими просторами и своей мистикой и обрекла его на гибель, как и Гитлера полтора столетия спустя. Народ России, закаленный в подвигах терпения и выносливости, превзошел великую армию Наполеона и полчища Гитлера в стойкости и мужестве. Когда русские сожгли 4/5 Москвы, чтобы лишить Наполеона припасов и крова, то Наполеон, осознавший провал своей грандиозной стратегии, как передают, воскликнул: «Что за люди? Это скифы! Какая решимость! Варвары!» После того, как казаки пили шампанское в Париже, колоссальная самодержавная тень нависла над всей Европой, и последний изо всех пыталась понять, каковы русские амбиции и каков образ действия России. К тому времени, когда состоялся Венский конгресс, Россия очутилась, возможно, в положении самой могущественной державы на континенте. Царь Александр, лично представлявший Россию на мирной конференции, был, несомненно, наиболее самодержавным правителем. Человек глубоких, пусть и меняющихся убеждений, он вновь обрел веру после многократного чтения Библии и разговоров с духовниками. Александр не сомневался, что следует из его письма 1812 года, что победа над Наполеоном принесет новый гармоничный мир на основе религиозных заповедей, и обещал «делу скорейшего установления истинного Царства Христова на земле посвящу я свою земную славу». Воспринимая себя как орудие божественной воли, царь прибыл в Вену в 1814 году с планом нового мирового порядка, в некоторых отношениях даже более радикального, нежели универсальный план Наполеона. Предлагалось учредить священный союз государей, жертвующих национальными интересами во имя совместных поисков мира и справедливости, отвергнуть концепцию баланса сил ради христианских принципов братства. Как Александр сказал Шатобриану, французскому роялисту, интеллектуалу и дипломату, больше нет английской политики, французской, русской, прусской или австрийской. Теперь имеется всего одна общая политика, которую на всеобщее благо следует принять всем государствам и народам. Налицо своеобразная предшественница доктрины Вильсона о сущности мирового порядка, пусть ее принципы радикально отличаются от вильсоновских. Разумеется, подобный план, подкрепленный победоносным военным маршем по континенту, бросал вызов вестфальской концепции баланса сил суверенных государств. Имея в виду собственное новое введение легитимности, Россия кичилась избытком могущества. Царь Александр закончил войну с Наполеоном, войдя в Париж во главе русской армии, и в честь победы был устроен беспрецедентный парад. 160 тысяч русских солдат прошли в строю на равнине вблизи французской столицы более наглядной демонстрации силы, вселившей беспокойство даже союзников, сложно и представить. После беседы со своим духовником Александр предложил проект совместной декларации, в которой победившие государства соглашались, что намерения, ранее одобренные сюзеренами, на основе взаимных отношений должны быть коренным образом пересмотрены, и необходимо срочно создать такой порядок вещей, каковой будет соответствовать горним истинам вечной религии нашего Спасителя. Задача переговорщиков в Вене заключалась в том, чтобы предотвратить мессианское видение Александра в нечто вещественное, совместимое с продолжением независимого существования европейских государств, то есть принять Россию в международный порядок, избежав смерти от удушения в ее медвежьих объятиях. Венский конгресс. Государственные деятели, которые собрались в Вене для обсуждения нового проекта мирового порядка, все имели опыт выживания в эпоху потрясений, затронувших едва ли не каждую организацию и структуру власти. На протяжении 25 лет им довелось увидеть, как рациональность просвещения сменяется накалом страстей террора, как миссионерский дух французской революции трансформируется под воздействием экспансионистской бонапартистской империи, как могущество Франции слабевает и увядает, как оно выплескивается за древние пределы Франции и распространяется почти на весь европейский континент, только для того, чтобы угаснуть на просторах России. Французский посланник на Конгрессе олицетворял собой упомянутое выше и имеющиеся и мнившиеся бесконечными потрясения той эпохи. Шарль-Марис де Талейран-Перегор, или просто Талейран, как его часто называли, успел в своей жизни очень много. Карьеру он начал как епископ Отена, затем покинул церковь ради революции, затем отрекся от революции, чтобы служить Наполеону в качестве министра иностранных дел, затем предал Наполеона, дабы вести переговоры о восстановлении французской монархии, и в итоге принял Вену в ранге министра короля Людовика XVIII. Талейрана было принято именовать оппортунистом. Сам Талейран наверняка бы сказал, что его цели заключались в стабилизации положения во Франции и в достижении мира в Европе, а потому он использовал любые возможности для реализации этих целей. Разумеется, он стремился занимать позиции, позволявшие непосредственно изучать различные элементы института власти и легитимности, без необходимости так или иначе себя ограничивать. Надо признать, что лишь по-настоящему сильная личность смогла бы поместить себя в эпицентр стольких великих и противоречивых событий. В Вене Талейран предпринимал усилия, чтобы принести Франции мир, который сохранил бы древние пределы страны, зафиксированные на момент начала ее зарубежных авантюр. Менее чем за три года, к 1818 году, он сумел обеспечить вступление Франции в Четверной Союз. Поверженный враг превратился в союзника в деле сохранения европейского порядка и стал членом Союза, изначально составленного против него. Этот прецедент был воспроизведен по окончании Второй мировой войны, когда Германию приняли в НАТО. Порядок, предложенный в Европе Венским конгрессом, пожалуй, был ближе всего к установлению единого правления после распада империи Карла Великого. Конгресс декларировал, что мирная эволюция в рамках существующего порядка – предпочтительная военной альтернативы, что сохранение системы важнее любых разногласий, которые могут возникнуть, что эти разногласия следует улаживать консультациями, переговорами, а не войнами. После того, как Первая мировая война уничтожила это видение, вошло в моду обвинять Венский конгресс в чрезмерном увлечении концепцией баланса сил, каковая по своей врожденной динамике циничных маневров и ввергала мир в войну. Британская делегация на переговорах в Версале обратилась к историку дипломатии Уэбстеру, автору исследований по Венскому конгрессу, с просьбой подготовить трактат о том, как избежать ошибок этого конгресса. Но если подобные обвинения несправедливы, то лишь применительно к десятилетию накануне Первой мировой войны. В целом же период с 1815 года и до рубежа столетий был самым мирным в истории современной Европы, а десятилетия после Венского конгресса характеризовались чрезвычайно устойчивым балансом между легитимностью и властью. Политики и государственные деятели, собравшиеся в Вене в 1814 году, находились в радикально иной ситуации по сравнению со своими предшественниками, которые обсуждали Вестфальский мир. Полутора столетиями ранее череда мирных соглашений по итогам отдельных войн, слившихся в 30-летнюю войну, была зафиксирована внедрением свода правил, предписывавших общие принципы внешней политики. Европейский порядок, возникший из этого свода, взял за отправную точку в существующие политические институты, отделив их от религиозной составляющей. Ожидалось, что реализация Вестфальских принципов позволит создать такой баланс сил, который предотвратит грядущие конфликты или, по крайней мере, смягчит их последствия. Почти полтора века эта система сдерживала конкуренцию европейских держав благодаря более или менее спонтанному образованию при необходимости усмирительных коалиций. Участники Венского конгресса видели перед собой обломки этого международного порядка. Концепция баланса сил оказалась недостаточна, чтобы остудить воинственный пыл революции и амбиции Наполеона. Династическая легитимность власти пала под напором революционных порывов и полководческого гения корсиканца. Новый баланс сил следовало построить на обломках государственной системы и Священной Римской империи. Наполеон официально низверг последнюю в 1806 году, подведя черту под тысячелетием институциональной преемственности и на фоне очередного всплеска национализма, вызванного оккупацией большей части континента французскими войсками. Этот баланс сил должен был не допустить возрождения французского экспансионизма, который едва ли установил гегемонию Франции в Европе, пусть даже усиление России сулило континенту аналогичную опасность с Востока. Следовательно, и баланс сил в Центральной Европе также надлежало реконструировать. Габсбурги, некогда доминирующая династия континента, в настоящее время правили из Вены, только своими исконными территориями. Да, это ли были крупные и многоязычные территории, примерно нынешние Австрия, Венгрия, Хорватия, Словения и Южная Польша, но лишившиеся былой политической сплоченности. Некоторые мелкие немецкие княжества, чей оппортунизм обеспечивал известную эластичность дипломатии Вестфальской системы в XVIII веке, погибли в результате наполеоновских завоеваний. Их земли предстояло перераспределить способом, соответствующим восстановлению баланса сил. Дипломатическая активность на Венском конгрессе принципиально отличалась от привычной нам практики 21-го столетия. Современные дипломаты обладают возможностью прямого контакта в режиме реального времени со своими столицами. Они поминутно получают подробные инструкции и комментарии к текстам заявлений, их советы относительно местных особенностей весьма ценятся. И вот по вопросам большой стратегии мнением этих людей интересуются значительно реже. Дипломаты в Вене находились вдалеке от своих границ. Требовалось 4 суток, чтобы депеша из Вены дошла до Берлина, и минимум 8 дней, чтобы получить ответ руководства на срочный запрос. 3 недели, чтобы достичь Парижа, и еще дольше Лондона. Инструкции дипломатам поэтому составлялись достаточно общие, дабы предусмотреть потенциальные изменения в ситуации. Иными словами, дипломатов наставляли в первую очередь заниматься универсальными понятиями и долгосрочными интересами. Повседневную тактику они разрабатывали преимущественно самостоятельно. Царь Александр I 2 месяца отсутствовал в российской столице, впрочем, ему инструкции не требовались. Его капризы принимались к исполнению, и он продолжал занимать участников Конгресса плодами своего бурного воображения. Министр иностранных дел Австрии Клеменс фон Маттерних, возможно, наиболее проницательный и опытный государственный деятель в Вене, говорил об Александре, что в его характере не было достаточно силы для настоящего честолюбия, и было довольно слабости, чтобы допустить тщеславие. Наполеон утверждал, что Александр наделен немалыми способностями, однако в его деяниях всегда чего-то не хватает. А поскольку никто не в состоянии предугадать, что именно выпадет в каждом конкретном случае, царь совершенно непредсказуем. Талейран выразился куда прямее. Он не зря сын безумного императора Павла. Остальные участники Венского конгресса быстро достигли согласия относительно общих принципов международного порядка и необходимости восстановить в Европе равновесие сил в той или иной форме. Но у них не было единого мнения по поводу того, что это будет означать на практике. Их задача была осуществить, скажем так, примирение перспектив, сформированных существенно различным историческим опытом. Британия, укрывшаяся от вторжения за Ла-Маншем и обладающая уникальными национальными институтами, практически неуязвимыми от треволнений на континенте, определяла порядок с точки зрения угрозы возникновения чьей-либо гегемонии. Континентальные страны воспринимали угрозу порядку иначе, их безопасность зависела даже от незначительных территориальных корректировок, далеких от притязаний на паневропейскую гегемонию. Прежде всего, в отличие от Британии, они опасались институциональных преобразований в соседних странах. Венский конгресс довольно легко договорился по условиям общего баланса сил. Еще во время войны в 1804 году британский премьер-министр Уильям Питт выдвинул план исправления недостатков, обнажающих, по его мнению, слабости Вестфальской системы. Вестфальские соглашения продолжали разделять Центральную Европу в качестве сохранения гарантии французского влияния. Чтобы побороть этот соблазн, рассуждал Питт, следует создать крупные массивы в Центральной Европе, которые объединят регион посредством слияния некоторых малых государств. Объединение, конечно, предусматривалось относительно, ибо по-прежнему на карте Европы оставалось 37 княжеств на территории сегодняшней Германии. Очевидным кандидатом для поглощения малых стран виделась Пруссия, которая первоначально ратовала за аннексию соседней Саксонии, но уступила просьбам Австрии и Британии и приняла взамен Рейнскую область. Подобное расширение границ Пруссии сулило появление мощной силы на рубежах Франции, и тем самым формировалась геостратегическая реальность, которой не было со времен Вестфальского мира. Прочие 37 немецких княжеств сгруппировали в политическое образование под названием «Германский союз». Это было решением многолетней немецкой дилеммы Европы. Слабая Германия провоцировала соседние страны, главным образом Францию, на интервенции. Единая же Германия моментально начинала проявлять агрессию против соседей, побуждая тех объединяться перед лицом опасности. В этом смысле Германия на протяжении большей части истории была то слишком слабой, то слишком сильной для мира в Европе. Германский союз представлял чрезмерно разобщенным из-за внутренних противоречий, чтобы приступить к завоеваниям, но все же выглядел достаточно сплоченным для того, чтобы противостоять иностранным вторжениям на свою территорию. Это политическое образование препятствовало агрессии в Центральной Европе, не создавая угрозы двум крупным державам на ее флангах – России на востоке и Франции на западе. Для защиты нового территориального порядка был сформирован четверной союз – Англии, Пруссии, Австрии и России – территориальной целостности, гарантировать которую было основной задачей союза. Каждый из участников соглашения придавал собственное значение. И также по-разному воспринималась серьезность угроз этой целостности. Британия, опираясь на свое морское владычество, не испытывала желания связывать себя конкретными обязательствами применительно к возникновению чрезвычайных ситуаций. Она предпочитала выжидать, пока та или иная угроза порядку в Европе не примет отчетливую форму. Континентальные страны располагали куда меньшим запасом прочности, ведь их выживание способны были поставить под вопрос события гораздо менее драматичные, нежели те, которые могут вызвать опасения британцев. В особенности это касалось революции, то есть угрозы существующей легитимности. Консервативные государства намеревались возвести барьер против новой волны революции. Хотели создать механизмы сохранения законного порядка, под которым, естественно, понималось монархическое правление. Священный союз, идею которого озвучил царь Александр, обеспечивал механизм защиты внутреннего статус-кво по всей Европе. Участники этого проекта видели в Священном Союзе из-под воль подправленном способ обуздать российские аппетиты. Право на вмешательство ограничивалось тем, что, как следовало из согласованных принципов, последнее может быть осуществлено только единогласно. Благодаря этому Австрия и Пруссия получили право вето, чтобы утихомиривать возвышенные фантазии русского царя. Венскую систему подкрепляли три яруса институтов – четверной союз, призванный преодолеть потенциальные вызовы территориальному порядку, Священный союз, созданный для устранения угроз внутренним институтам, и единоглазие, институционализированное в регулярных дипломатических конференциях с участием глав правительств-союзников. На этих конференциях вырабатывались общие цели и обсуждалась реакция на возникающие кризисы. Данный механизм единогласия во многом являлся предшественником функционала Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Конференции созывались в связи с чередой кризисов и в попытках определить общий курс, имеется в виду восстание в Неаполе в 1820 году и в Испании в 1820-23 годах, подавленный Священным Союзом и Францией соответственно, и греческие революции и война за независимость 1821-32 годов, поддержанные Британией, Францией и Россией. Единогласие, безусловно, не гарантировало единодушие, но в каждом случае потенциально взрывоопасный кризис удавалось урегулировать без войны между основными европейскими державами. Хорошим примером эффективности Венской системы может служить реакция на Бельгийскую революцию 1830 года, которая ставила задачей отделения нынешней Бельгии от Объединенного Королевства Нидерландов. На протяжении большей части 18 столетия многочисленные армии маршем проходили по этой провинции Нидерландов, добиваясь господства над Европой. Для Британии, чья глобальная стратегия заключалась во владычестве над океанами, течение Шельды, в устье которой прямо за Ла-Маншем располагался порт Антверпен, должно было находиться во владении дружественной страны, ни в коем случае ни какого-либо крупного европейского государства. Лондонская конференция европейских держав ознаменовалась демонстрацией нового подхода. Дипломаты признали независимость Бельгии, но объявили новую войну нейтральной. Это доселе неведомый термин в отношении великих держав, за исключением односторонних заявлений о нейтралитете. Новое государство соглашалось не заключать военных союзов и не могло размещать иностранные войска на своей территории. Его безопасность гарантировалась великими державами, которые бы брали на себя обязательство не допускать нарушений бельгийского нейтралитета. Гарантированный на международном уровне статус сохранился почти столетие. Его нарушение и стало причиной вступления Англии в Первую мировую войну. Когда германские войска вторглись во Францию через территорию Бельгии, жизнеспособность международного порядка отражается в равновесии, которое он предоставляет, в равновесии между легитимностью и властью при достаточном внимании каждому элементу. Ни легитимность, ни власть не препятствуют переменам. Вместе они создают условия, чтобы изменения происходили эволюционно, а не насильственным путем. Если равновесие власти и легитимности достигается должным образом, приобретается определенная степень спонтанности в действиях. Проявления власти становятся периферическими и в значительной мере символическими, поскольку конфигурация сил складывается в результате общего понимания. Ни одна из сторон не испытывает необходимости мобилизировать резервы. Когда же равновесие нарушается, ограничения исчезают и проявляются возможности для реализации агрессивных устремлений и выступлений непримиримых актеров. Хаос длится, пока не установится новая система порядка. Этот баланс сил стал основным достижением Венского конгресса. Четверной союз отражал вызовы территориальному порядку, а память о Наполеоне надолго усмирила Францию, страдавшую к тому же от революционного истощения. Одновременно, впрочем, разумная трактовка условий мира способствовала быстрому включению Франции в число великих держав, первоначально объединившихся для противостояния французским амбициям. Австрия, Пруссия и Россия, которые, если опираться на принцип баланса сил, выглядели соперниками, а на самом деле проводили общую политику, Австрия и Россия эффективно отсрочили неизбежное столкновение своих геополитических интересов ради успешного подавления внутреннего недовольства. Только после того, как легитимная составляющая этого международного порядка была уничтожена неудачными революциями 1848 года, баланс стал все же интерпретироваться как соблюдение равновесия при условии общих корректировок и все чаще как исходная позиция для соперничества за превосходство. Когда равновесие стало все отчетливо смещаться в сторону власти, роль Британии как уравнителя сделалась по-настоящему важной. Отличительными чертами этой роли Британии являлась свобода действий и доказанная практика решимость применять данную свободу. Британский министр иностранных дел, позже премьер, лорд Пальмерстон, продемонстрировал классический образец британского поведения, когда в 1841 году узнал о послании русского царя, предлагавшего союз против очевидного покушения Франции на европейские ценности. «Британия, — ответил Пальмерстон, — рассматривает попытку одного государства захватить и присвоить себе территорию, принадлежащую другому государству, как угрозу, поскольку таковая попытка ведет к подрыву существующего баланса сил и посредством изменения относительной силы государств может привести в итоге к возникновению опасности для прочих стран. Тем не менее, кабинет Пальмерстона отказался заключать официальный союз против Франции, ибо в Англии не принято вступать в союзы по поводу событий, которые фактически не произошли или которые не представляются важными в непосредственный момент. Иными словами, ни Россия, ни Франция не могут рассчитывать на британскую поддержку в своих взаимоотношениях, и ни одна из сторон не вправе игнорировать вероятность британского вооруженного вмешательства, если она доведет ситуацию до угрозы европейскому равновесию. На пути к международному порядку. Хрупкое равновесие системы Венского конгресса начало распадаться в середине 19 столетия под воздействием трех тенденций – роста национализма, революции 1848 года и Крымской войны. Вследствие наполеоновских войн многие нации, жившие бок о бок на протяжении веков, стали относиться к своим правителям как к иностранцам. Немецкий философ Иоганн Готфрид фон Гердер, апологет подобных взглядов, утверждал, что каждый народ, определяемый через язык, отечество и народную культуру, обладает врожденным гением и потому наделен исконным правом на самоуправление. Историк Жак Борзун формулирует так. В основе данной теории лежал следующий факт. Революция и наполеоновские войны перечертили духовную карту Европы. Вместо горизонтального мира XVIII века, мира династий космополитического высшего класса, теперь Запад обрел вертикальное единство. Нации не то чтобы полностью разделенные, но не похожие. Лингвистический национализм сделал традиционные империи, в особенности австро-венгерскую, уязвимыми от внутреннего давления, равно как и от обид соседей, притязающих на национальное родство с подданными империи. Возникновение национализма как явление сказалось на взаимоотношениях Пруссии с Австрией после учреждения крупного массива на территории Германии и по итогам Венского конгресса. Состязание двух великих немецких держав в Центральной Европы за контроль над 35 мелкими княжествами Германского Союза первоначально сдерживалась необходимостью защищать Центральную Европу от внешних угроз. Кроме того, традиция предполагала определенное уважение к стране, чьи правители занимали трон императора Священной Римской империи на протяжении половины тысячелетия. Ассамблея Германского Союза, посланники всех 37 немецких стран, заседала в посольстве Австрии во Франкфурте, и австрийский посоль председательствовал на этом собрании. В то же время Пруссия лелеяла собственные притязания на значимость, твердо намеренная преодолеть свои ограничения, скудность населения и протяжение границ. Пруссия стала важным европейским игроком благодаря умению ее лидеров выжимать максимум возможного из страны на протяжении века с лишним. Отто фон Бисмарк, прусский государственный деятель, который блестяще завершил этот процесс, упоминал ряд могучих, решительных и мудрых правителей, которые тщательно сберегали военные и финансовые ресурсы страны и твердо держали их в своих руках, чтобы однажды бросить с беспощадной отвагой в горнило европейской политики, едва представились благоприятная возможность. Венские соглашения укрепили и без того надежную социальную и политическую структуру Пруссии за счет географического расширения. Протянувшись от Вислы до Рейна, Пруссия стала олицетворением надежд немцев на обретение единства впервые в истории. По прошествии лет и десятилетий относительно подчинения Пруссии австрийской политике стало тяготить северян, и в результате Пруссия сознательно взяла курс на конфронтацию. Революции 1848 года были общеевропейским пожаром, охватывавшим буквально все крупнейшие города. Крепнущий средний класс требовал от консервативных правительств проведения либеральных реформ, а былой аристократический порядок ощутил давление молодого национализма. С начала восстания сметали все на своем пути, прокатившись от Польши на востоке до Колумбии и Бразилии. Последняя недавно обрела независимость от Португалии, успев в ходе наполеоновских войн приютить португальское правительство в изгнании на Западе. Во Франции история, казалось, повторялась. Племянник Наполеона Бонапарта занял трон под именем Наполеона III, сначала как президент, избранный на плебисците, а затем как император. Священный Союз создавался именно для противодействия подобным разрушительным явлениям. Но положение властей в Берлине и Вене сделалось слишком неустойчивым, а восстания ширились, плюс их последствия были чрезвычайно разнообразными. Чтобы допустить возможность совместных усилий, Россия сочла полезным для себя подавить революцию в Венгрии, сохранив там австрийское правление. В остальных случаях старый порядок оказался достаточно сильным, чтобы преодолеть революционный вызов. Однако этому порядку так и не удалось восстановить самоуверенность, свойственную предыдущему периоду. Наконец, Крымская война 1853-56 годов расколола единство консервативных государств Австрии, Пруссии и России. А это единство было одним из двух ключевых элементов международного порядка Венской системы. Эти государства защищали существующие институты от революции и изолировали Францию, недавнего возмутителя спокойствия на континенте. Теперь уже другой Наполеон зондировал возможности самоутвердиться сразу же в нескольких направлениях. В Крымской войне Наполеон усмотрел способ покончить с изоляцией Франции и потому примкнул к Великобритании, которая вознамерилась помешать России дотянуться до Константинополя и обеспечить себе доступ в Средиземное море. Союз англичан с французами и вправду некоторое время сдерживал русские, но ценой все более ожесточавшейся дипломатии. Конфликт начался вовсе не из-за Крыма, полуострова, который Россия отвоевала у вассала Османской империи в 18 столетии, а из-за одновременных притязаний Франции и России на право контролировать почитаемые христианские святыни в Иерусалиме, находившиеся в ту пору под османской юрисдикцией. В ходе спора по поводу того, какая из конфессий, католическая или православная, получит прямой доступ к святым местам, царь Николай I потребовал признать за ним право выступать в качестве защитника всех православных подданных Османской империи. А это была значительная доля населения, занимавшая стратегически важные территории. Данное требование, подразумевавшее вмешательство в дела иностранного государства, было составлено с апелляцией к универсальным моральным принципам, но било в самое сердце османского суверенитета. Отказ османов подчиниться спровоцировал Россию на наступление на Балканах и на боевые действия в Черном море. Спустя полгода Англия и Франция, опасаясь краха Османской империи и уничтожения европейского баланса сил, вступили в войну и на стороне турок. Все альянсы, зафиксированные в решениях Венского конгресса, были забыты. Война получила название «Крымской», потому что франко-британские силы высадились в Крыму, чтобы захватить город Севастополь, базу российского Черноморского флота. Русские войска держались в осаде 11 месяцев, прежде чем затопить свои корабли. Пруссия сохраняла нейтралитет. Австрия совершила глупость, решив воспользоваться трудностями России, чтобы укрепить свои позиции на Балканах, и мобилизировала армию. «Мы увидим мир масштабами неблагодарности», – так прокомментировал действия Австрии министр-президент и министр иностранных дел князь Шварцберг, получив просьбу России о помощи. Австрия поддержала англо-французские военные усилия дипломатически, причем, что называется, на грани ультиматума. Попытка изолировать Россию обернулась в итоге изоляцией Австрии. Уже спустя 2 года Наполеон вторгся в австрийские владения в Италии под предлогом поддержки объединения страны. Россия не вмешивалась. В Германии Пруссия получила свободу маневра. За десятилетие Отто фон Бисмарк привел Германию на путь объединения, лишив Австрию исторической роли борца за немецкую государственность, снова с молчаливого российского согласия. Австрия слишком поздно осознала, что в международных делах репутация надежного партнера намного важнее тактических уловок. Меттерних и Бисмарк. Грандиозные перемены в Германии и в Европе в целом олицетворяли 2 человека. Министр иностранных дел Австрии Клеменс фон Меттерних и прусский министр-президент, а позднее канцлер Объединенной Германии Отто фон Бисмарк. Контраст между наследием 2 ведущих государственных деятелей Центральной Европы XIX века иллюстрирует смещение европейского международного порядка от легитимности к власти во второй половине столетия. Оба этих политика воспринимались как архетипические консерваторы. Оба считались мастерами манипуляции в игре баланса сил. Но фундаментальные представления о международном порядке у них были принципиально различными. И каждый манипулировал балансом сил ради собственных целей, что имело весьма серьезные последствия для Европы и для всего мира. Само назначение Меттерниха на министерский пост свидетельствует о космополитическом характере общества XVIII века. Он родился в Рейнской области, недалеко от границы с Францией, получил образование в Страсбурге и Майнце. Меттерних не бывал в Австрии до 13 лет, а постоянно поселился там только в 17 лет. Министром иностранных дел его назначили в 1809-м, канцлером он стал в 1821 году и состоял на службе до 1848 года. Судьба вознесла его на вершину гражданской власти в Ветхой империи, вступившей в период упадка. Некогда одна из самых могущественных и наилучшим образом управляемых держав Европы, Австрия сделалась уязвимой в силу своего центрального положения. Любое европейское потрясение сказывалось на австрийском политическом климате. А многонациональность империи сулила неприятности на фоне роста национализма, явление которым и не подозревали всего поколением ранее. Для Меттерниха уравновешенность и надежность стали путеводной звездой политики. Когда все состарятся, прежде всего необходимо, чтобы нечто не имеет значения, что именно, оставалось незыблемым, и тогда заблудшие смогут найти выход, а обездоленные – убежище. Человек эпохи Просвещения Меттерних вырос на трудах философов, восхвалявший силу разума и не слишком доверял силе оружия. Он отвергал суету и стремление немедленно решать текущие проблемы. Поиск истины он полагал наиболее важной задачей государственного деятеля. По его мнению, убеждение, будто все, что можно себе представить реализуемо, порождает иллюзии. Истина отражает лежащую в ее основе реальность человеческой природы и структуры общества. Более радикальные взгляды совершают насилие над идеалами, которые якобы отстаивают. В этом смысле изобретение есть враг истории, которая ведает лишь открытие, а открыть можно только то, что существует. Для Меттерниха национальные интересы Австрии были синонимом общих интересов Европы. Как удержать вместе многообразие народов и языков в структуре, одновременно уважающие разнообразие и предполагающие общее наследие, общую веру и обычаи. В такой перспективе историческая роль Австрии заключалась в отставании плюрализма и, следовательно, мира в Европе. Бисмарк же был потомком провинциальной прусской аристократии, куда более бедной, нежели их сотоварищи на западе Германии, и значительно менее космополитичной. В то время как Меттерних пытался обосновать преемственность и восстановить универсальдистские идеи европейского сообщества, Бисмарк оспаривал все признанные авторитеты и установки своего периода. Прежде чем он пришел к власти, считалось само собой разумеющимся, что объединение Германии произойдет, если произойдет вообще, благодаря совместным усилиям национализма и либерализма. Бисмарк продемонстрировал, что эти тренды вполне можно разделить, что принципы Священного Союза не нужны для сохранения порядка, что новый порядок можно построить через консервативное обращение к национализму, что концепция европейского порядка вполне способна опираться исключительно на оценку власти. Расхождение во взглядах этих двоих на природе международного порядка отчетливо проявилось в формулировках национального интереса. Для Меттерниха порядок возникает не столько из соблюдения национальных интересов, сколько из возможности увязать эти интересы с действиями других государств. Великие аксиомы политической науки проистекают из признания истинных интересов всех государств, ведь в общих интересах обнаруживается гарантия существования, тогда как частные интересы – это культивирование которых почитается политической мудростью среди беспокойных и недовольных людей, суть только второстепенная. Современная история показывает нам применение принципов солидарности и равновесия и объединенных усилий разных государств, каковые вынуждают вернуться к общим законам. Бисмарк отвергал саму мысль о том, что власть можно подчинить высшим принципам. Его знаменитые максимы проповедуют, что безопасность может быть обеспечена лишь в правильной оценке элементов власти. Сентиментальная политика не знает взаимности. Каждое правительство ищет оценки своим действиям исключительно в собственных интересах, как бы оно ни прятало оные за юридическими сентенциями. Ради всего святого не надо никаких сентиментальных альянсов, где осознание того, что ты сделал доброе дело, служит единственным воздаянием за наши жертвы. Единственная здоровая основа политики великой державы – это эгоизм, а не романтика. Благодарность и доверие не привлекут ни единого человека на нашу сторону. Только страх сделает это, если мы будем использовать его осторожно и умело. Политика есть искусство возможного, наука об относительном. Окончательные решения зависят сугубо от соображений полезности. Европейский порядок, привычный для 18 столетия, этакие большие ньютоновские часы с множеством взаимосвязанных деталей, уступил место дарвиновскому миру, где выживают наиболее приспособленные. Дилемма баланса сил. После назначения в 1862 году министром-президентом Пруссии Бисмарк приступил к воплощению на практике своих идей и к трансформации европейского порядка. Между консервативными монархиями Востока после Крымской войны обнаружился раскол. Франция пребывала на континенте в изоляции, поскольку все опасались возрождения ее имперских амбиций. А Австрия никак не могла определиться, что для нее важнее – сугубо национальная или европейская роль. В сложившейся ситуации Бисмарк усмотрел возможность впервые в истории создать национальное немецкое государство. Совершив между 1862 и 1870 годами несколько смелых ходов, он поставил Пруссию во главе Объединенной Германии и поместил саму Германию в центр нового порядка. Дизраэли назвал объединение Германии в 1871 году более великим политическим событием, чем французская революция, и отметил, что прежнее равновесие сил разрушено целиком и полностью. Вестфальские и венские европейские порядки опирались на разделенную Центральную Европу, где конкурирующие притязания, будь то многочисленные германские княжества Вестфальской системы или Австрия и Пруссия в системе Венской, уравновешивали друг друга. После объединения Германии возникла новая доминанта, достаточно сильная, чтобы победить каждого соседа по отдельности, равно как, возможно, и все континентальные страны вместе. Узы легитимности исчезли. Отныне все зависело от расчета имеющихся сил. Величайший триумф карьеры Бисмарка также затруднил и даже сделал невозможным реализацию принципа гибкого баланса сил. Разгром Франции во франко-прусской войне 1870-1871 годов, в войне, которую Бисмарк втянул Францию ловкими дипломатическими маневрами, сопровождался аннексией Эльзаса и Лотарингии, немалыми репарациями и бестактным провозглашением Германской империи в зеркальном зале Версаля в 1871 году. Новый европейский порядок теперь гарантировали всего 5 великих держав, 2 из которых Франция и Германия стали заклятыми врагами. Бисмарк понимал, что потенциально доминирующая сила в центре Европы способна заставить объединиться против себя все прочие государства, как это произошло с Людовиком XIV в XVIII веке и с Наполеоном в начале XIX столетия. Лишь максимально скромное и сдержанное поведение поможет избежать коллективного антагонизма со стороны соседей. В дальнейшем все последующие усилия Бисмарка сводились к хитроумным маневрам ради недопущения «кошмара коалиции», как он выражался намеренно по-французски. «В мире пяти великих держав, — говорил Бисмарк, — всегда надежнее быть в составе партии из трех игроков. Это означало головокружительную серию временных союзов, частично перекрывавших друг друга и нередко противоречивших. Примеры – союз с Австрией и перестраховочного договора с Россией. Цель этих действий заключалась в том, чтобы убедить другие великие державы, за исключением непримиримой Франции, что с Германией выгоднее сотрудничать, нежели объединяться против нее. Сущность Вестфальской системы, адаптированной на Венском конгрессе, состояла в гибкости и прагматизме. Эта экуменистическая по идеологии система могла теоретически распространяться на любые регионы и подразумевала любые комбинации состояний. После объединения Германии и фиксации Франции, как ее вечного противника, система утратила былую гибкость. Требовался гений уровня Бисмарка, чтобы сохранить множество обязательств, уравновешивающих систему виртуозными ходами. Это позволяло некоторое время успешно избегать общего конфликта. Однако страна, безопасность которой зависит от рождения гения в каждом поколении, ставит перед собой задачу, непосильную для любого общества. После вынужденной отставки Бисмарка в 1890 году, после ссоры с новым кайзером Вильгельмом II из-за полномочий канцлера, систему перекрывающих альянсов удавалось поддерживать только на пределе сил. Следующий канцлер, Лео фон Каприви, жаловался, мол, у Бисмарка получилось жонглировать пятью мячами одновременно, а ему и с двумя-то справиться трудно. Договор о перестраховке с Россией не стали продлевать в 1891 году на том основании, что он отчасти несовместим с условиями Германского союза с Австрией. Последний, по мнению Бисмарка, был чисто утилитарным. Почти неизбежно сразу же началось сближение России с Францией. Подобные перегруппировки в европейском калейдоскопе сил и противовесов случались и прежде. Новизна в данном случае заключалась в институализации длительных отношений. Дипломатия приобрела иной статус, сделалась полем жизни и смерти, перестала быть дополнительным инструментом урегулирования. Поскольку смена союзников могла привести к национальной катастрофе тех, кого бросали, каждый участник союза отныне вымогал у партнеров полноценную защиту, что неминуемо вело к эскалации кризисов и увязыванию их воедино. Дипломатия теперь сводилась к попыткам укрепить внутренние узы каждого лагеря, что сулило усугубление обид от самых мелких до серьезных. О гибкости пришлось забыть окончательно. Когда Британия отказалась от политики блестящей изоляции и после 1804 года примкнула к сердечному согласию Франции и России, причем присоединилась она к этому союзу не формально, а полноценно, проведя соответствующие переговоры и приняв на себя моральное обязательство заступаться за союзников. Англия отказалась от прежней политики и прежнего статуса балансира, в том числе и из-за германской дипломатии, которая спровоцировала череду кризисов в Марокко и Боснии, стремясь разорвать франко-русский союз и унизить поочередно каждого из союзников – Францию в Марокко в 1905 году и 1911 годах, а Россию в Боснии в 1908 году, в надежде убедить одного из участников договора в слабости партнера. Кроме того, немецкая военная программа предусматривала создание мощного флота, способного оспорить морское владычество Британии. Военное планирование подкрепляло противостояние. После Венского конгресса в Европе произошла всего одна общая война – Крымская. Франко-прусская представляла собой конфликт двух противников. Эта война велась из-за конкретного повода и преследовала ограниченные цели. На рубеже 20 века военные теоретики, основываясь на достижениях механизации и новых методов мобилизации, стали рассуждать о полной победе в тотальной войне. Железные дороги теперь обеспечивали быструю переброску войск. При наличии крупных резервов у всех сторон оперативность мобилизации стала вопросом критической важности. Стратегия Германии, знаменитый план Шлиффена, сводилась к следующему. Германии необходимо разгромить кого-либо из своих соседей, прежде чем тот успеет объединиться с другими и нанести удар с востока или с запада. Тем самым в военное планирование вводилось понятие упреждающего удара. Соседи Германии оказались в ситуации постоянного напряжения, вынужденные ускорять собственную мобилизацию и договариваться о совместных действиях для предотвращения угрозы германского вторжения. Мобилизационные планы превратились в основу дипломатии. Однако, если политические лидеры желают управлять устремлением военных, все должно быть ровно наоборот. Дипломатия, до сих пор придерживающаяся традиционных, неторопливых способов ведения дел, отставала от новых технологий и войны, которые те были чреваты, Дипломаты Европы продолжали считать, что вовлечены в общее дело. Более того, поскольку ни один из множества дипломатических кризисов нового века не обернулся глобальной катастрофой, дипломаты считали это своей заслугой. В ходе кризисов в Марокко и Боснии мобилизационные планы не оказали на ход событий непосредственного воздействия, потому что, несмотря на громкогласные заявления, конфликты попросту не успели обостриться до неизбежной военной конфронтации. Как ни парадоксально, именно мирное улаживание этих кризисов способствовало развитию дипломатической близорукости, когда фактически интересы начали предавать забвению во имя сиюминутных успехов. Стали считать само собой разумеющимся, что тактические победы следует прославлять в националистической прессе, что это нормальный способ политической деятельности, что в ходе противостояний по мелким поводам великие державы могут бросать друг другу угрозы, не допуская перерастания споров в открытую войну. Но история наказывает за стратегическое легкомыслие рано или поздно. Первая мировая война началась из-за того, что политические лидеры утратили контроль над собственной тактикой. Почти месяц после убийства в июне 1914 года австрийского кронпринца сербским националистам дипломатия реализовывалась по неторопливой модели, доказавшей свою полезность в кризисах последних десятилетий. 4 недели понадобилось Австрии, чтобы подготовить ультиматум. Начались консультации, поскольку был разгар лета, многие государственные деятели находились в отпусках. Едва в июле 1914 года австрийский ультиматум был предъявлен, потребовалось принимать оперативные решения. И менее чем через 2 недели Европа ввязалась в войну, от которой впоследствии так и не отправилась. Все решения принимались в ситуации, когда различия между великими державами были в обратной пропорции к манере действия этих стран. Сложилась новая концепция легитимности – комбинация национального государства и империи. И ни одна из великих держав не видела в институтах противников главной угрозы своему существованию. Существующий баланс сил выглядел жестким, а не агрессивным. Отношения между коронованными особами были сердечными, можно сказать, по-настоящему семейными. За исключением стремления Франции вернуть Эльзас и Лотарингию, ни одна великая держава не притязала на территорию соседей. Легитимность и власть пребывали в действительном равновесии. Но на Балканах среди осколков владений Османской империи имелись страны, Сербия, в первую очередь, угрожавшая Австрии своими требованиями о национальном самоопределении. Поддержи любая великая держава эти требования, всеобщая война в Европе представлялась крайне вероятной. Ведь Австрия состояла в союзе с Германией, а Россия с Францией. Война, о возможности и последствиях которой не задумывались, обрушилась на западную цивилизацию вследствие локального, по сути, события – убийства австрийского эрцгерцога сербским националистам и нанесла Европе удар – напрочь уничтоживший память о столетии мира и порядка. За 40 лет после Венского конгресса европейский порядок научился предотвращать конфликты. За 40 лет после объединения Германии противоречия в системе только усугублялись. Никто из политиков не предвидел масштабов надвигающейся катастрофы, которую система рутинизированной конфронтации с опорой на современную военную технику исподволь превращала в неизбежность. И все политики способствовали подобному развитию событий, игнорируя тот факт, что своими действиями они демонтируют международный порядок. Франция постоянно твердила о необходимости вернуть Эльзас и Лотарингию, если понадобится, силой. Австрия разрывалась между внутренними и центральноевропейскими обязательствами. Германия пыталась преодолеть собственные страхи перед враждебным окружением, задевая за живое то Францию, то Россию и одновременно наращивая морское могущество, очевидно пренебрегая тем, что, как учит история, Британия наверняка выступит против крупнейшей на континенте державы, вознамерившейся вдобавок бросить вызов английскому господству на море. Россия, неуклонно расширяясь сразу во всех направлениях, угрожала и Австрии, и тому, что оставалось от Османской империи. Британия, предпочитая до поры скрывать степень своей растущей приверженности Антанте, воспроизводила ущербность каждого курса. Ее поддержка заставляла Францию и Россию проявлять непреклонность. Ее сдержанность убедила некоторых германских политиков, что Великобритания может сохранить нейтралитет в Европейской войне. Размышлять о том, как могли бы сложиться обстоятельства в альтернативных исторических сценариях, обычно бесполезное занятие. Но война, которая покончила с западной цивилизацией, не была неизбежной. Она родилась из череды просчетов, допущенных государственными лидерами, которые не понимали последствий собственных планов, а сама катастрофа была спровоцирована терактом в год, считавшийся невероятно мирным. В конце концов, военное планирование категорически разошлось с дипломатией. Это урок, который последующие поколения не должны забывать. Легитимность и власть между мировыми войнами. Первая мировая война была с восторгом встречена патриотической публикой и пребывавшими в эйфории государственными лидерами, которые предполагали, что это будет короткая победоносная война с ограниченными целями. В итоге Европа получила более 25 миллионов погибших и гибель существующего международного порядка. Гибкие конструкции европейского баланса изменяющихся интересов были отброшены во имя конфронтационной дипломатии двух несгибаемых альянсов, а затем сметены позиционной войной, приведшей к доселе немыслимому количеству жертв. В ходе войны Российская, Австро-Венгерская и Османская империи были уничтожены. В России народное восстание с требованием модернизации и либеральных реформ возглавила вооруженная элита, провозгласившая универсальную революционную доктрину. После голода и гражданской войны Россия и ее владения преобразовались в Советский Союз, а желание Достоевского обрести единую Вселенскую Церковь на Земле трансформировалось в контролируемое из Москвы мировое коммунистическое движение, отвергающее все прежние концепции мирового порядка. Горе-политику, доводы которого за вступление в войну не столь убедительны по ее окончании по сравнению с началом, предостерегал Бисмарк. Никто из государственных лидеров, приветствующих войну в августе 1914 года, не стал бы так поступать, имея он возможность заглянуть в 1918 год. Ошеломленные бойней государственные мужи Европы пытались добиться, чтобы послевоенный период как можно сильнее отличался от кризисного предвоенного периода, по их мнению, приведшего к Великой войне. Они предпочли забыть едва ли не все уроки предыдущих попыток налаживания международного порядка, особенно уроки Венского конгресса. Это было ошибочное решение. Версальский договор 1919 года отказал Германии в право быть частью европейского порядка, хотя Венский конгресс в свое время пощадил побежденную Францию. Новое революционное марксистско-ленинское правительство Советского Союза заявило, что не несет ответственности за поддержание международного порядка, чья гибель состоится в ближайшем будущем. Пребывая на задворках европейской дипломатии, это правительство долгое время не признавалось западными державами. Из пяти государств, которые составляли довоенную систему европейского равновесия, Австро-Венгерская империя распалась, Россию и Германию исключили из системы, а Британия демонстрировала стремление вернуться к прежней исторической роли, ограничив свое участие в европейских делах только тем, чтобы противостоять реальным угрозам, а не чтобы упредить возникновение потенциальных угроз. Традиционная дипломатия принесла Европе почти столетие мирной жизни, обеспечив международный порядок на хрупком равновесии элементов власти и легитимности. В последней четверти этого столетия равновесие сместилось в сторону власти. Разработчики Версальского соглашения вновь усилили позиции легитимности, предложив международный порядок, который можно поддерживать, если он вообще жизнеспособен, исключительно апелляцией к общим принципам. Власть проигнорировали или оставили как есть в упадке. Пояс государств, возникших благодаря реализации права на самоопределение, протянулся от Германии до границ Советского Союза и оказался слишком слабым, чтобы противостоять кому-либо из них. В итоге это привело к сговору между ними. Британия все более отстранялась. Соединенные Штаты, решительно вступившие в войну в 1917 году, несмотря на первоначальное нежелание, быстро утратили свои иллюзии и снова замкнулись в относительной изоляции. Ответственность за обеспечение власти тем самым легла преимущественно на Францию, истощенную войной, утратившую человеческий ресурс и психическую выносливость и все отчетливо осознававшую, что диспаритет сил между нею и Германией угрожает стать непреодолимым. Дипломатические документы редко бьют настолько мимо цели, как это случилось с Версальским договором. Слишком карательные для применения, слишком мягкие для недопущения возрождения амбиций Германии, условия этого договора обрекли опустошенные европейские демократии на постоянную тревогу из-за непримиримой и реваншистской настроенной Германии, а также революционного Советского Союза. При том, что Германия оказалась вне рамок послевоенного мироустройства, а Версальский договор не сформулировал четко мер по предотвращению возрождения ее амбиций, Версальский порядок фактически стимулировал усиление германского ревизионизма. На деле помешать Германии воплотить на практике свое потенциальное стратегическое превосходство могли только дискриминационные условия, которыми противоречили моральным убеждениям Соединенных Штатов и в возрастающей степени Британии. Едва Германия начала оспаривать условия договора, его соблюдение могли гарантировать лишь угроза безжалостного применения французского оружия и постоянное американское вмешательство в европейские дела. Ни того, ни другого не произошло. Франция 3 столетия сохраняла Центральную Европу сперва разделенной, а затем единой, на первом этапе самостоятельно, потом в союзе с Россией. Но после Версаля она утратила такую возможность. Франция была слишком истощена войной, чтобы играть роль полицейского Европы, а Центральную и Восточную Европу вдобавок охватили политические процессы, манипулировать которыми Франция не смогла. Оставшись в одиночестве против объединенной Германии, она предприняла жалкие усилия по насильственному сохранению порядка, но оказалась полностью деморализованной при новом нашествии исторического кошмара после прихода к власти Гитлера. Великие державы пытались институциализировать свое отвращение к войне в новой форме международного порядка. Был выдвинут невнятный лозунг международного разоружения, осуществление которого отложили до завершения последующих переговоров. Лиге наций и ряду междугосударственных соглашений полагалось заменить соперничество с применением оружия в качестве правовых механизмов разрешения споров. Тем не менее, пусть членство в новых структурах было почти всеобщим и любая форма нарушения мира официально запрещалась, ни одна страна не демонстрировала готовности выполнять условия договоров. Страны, оскорбленные или экспансионистские Германия, императорская Япония, Италия, Муссолини, быстро выяснили, что не существует сколь-нибудь серьезного наказания для нарушителей устава Лиги наций и для тех, кто из этой организации выходит. В результате в послевоенной Европе сложились два пересекающихся и противоречащих друг другу порядка. Первый опирался на правила и нормы международного права, к нему относились в основном западные демократии, взаимодействующие между собой. А второй образовали страны, отколовшиеся от системы ради обретения большей свободы действий. Угрожая обоим и маневрируя между во имя собственных целей, особняком стоял Советский Союз со своей персональной концепцией универсального революционного мирового порядка. В конце концов, Версальский договор не сумел обеспечить ни легитимности, ни равновесия сил. Его уязвимость, достойная жалости, была наглядно продемонстрирована на конференции в Локарно в 1925 году. Согласно Локарнским договорам, Германия принимала текущие границы западных стран и демилитаризацию Рейнской области, на что согласилась в Версале, но отказывалась от соблюдения аналогичных условий в отношении территории Польши и Чехословакии, явное свидетельство желания утолить аппетит и отомстить за обиды. Как ни удивительно, Франция поддерживала заключительные в Локарно договоренности, хотя по этим документам союзники Франции и Восточной Европе официально становились потенциальными жертвами возможного немецкого реванша. Это можно счесть своего рода намеком на действия Франции 10 лет спустя, в новой кризисной ситуации. В 1920-е годы Веймарская республика взывала к совести западного мира, противопоставляя суровость и противоречивость Версальского договора более идеалистическим принципам Лиги наций и курируемой Лигой международного порядка. Гитлер, пришедший к власти в 1933 году, по итогам всенародного референдума оскорбленного немецкого народа, отказался от всех ограничений. Он перевооружил страну в нарушении условий Версальского мира и отверг условия Локарнских соглашений, заново оккупировав Рейнскую область. Убедившись в отсутствии значимой реакции, Гитлер приступил к последовательному поглощению государств Центральной и Восточной Европы. Сначала Австрия, затем Чехословакия, потом Польша. Отметим, что ситуация 1930-х годов отнюдь не уникальна. В каждую эпоху человечество рождает демонические фигуры, одержимые идеями репрессий мирового господства. Задача государственных деятелей состоит в том, чтобы предотвратить их приход к власти и сохранить международный порядок, способный их остановить, если они все-таки прорвутся наверх. Увы, ядовитая смесь мещанского пацифизма, геополитических перекосов и разобщенности союзников, характерная для межвоенных лет, лишила их такой возможности. Европа строила международный порядок на протяжении 3 столетий вооруженных конфликтов и отвергла его, поскольку европейские лидеры не понимали последствий вступления в Первую мировую войну. Позднее, последствия нового пожара, они уже сознавали, но испугались необходимости решительных действий. История коллапса международного порядка есть рассказ об отречении и даже самоубийстве. Отказавшись от принципов Вестфальского мира и неохотно применяя силу для отстаивания провозглашенных моральных альтернатив, Европа оказалась ввергнутой в новую войну, которая по своему завершению вновь поставила вопрос о пересмотре европейского порядка. Послевоенный европейский порядок. В результате двух мировых войн Вестфальская концепция суверенитета и принцип баланса сил в значительной степени утратили свою значимость в современном порядке на континенте, их породившем. Некие останки, впрочем, можно обнаружить до сих пор в странах, в которые они проникли в эпоху открытий и территориальных расширений. К окончанию Второй мировой войны материальные возможности и психологическая способность Европы по строительству мирового порядка были практически исчерпаны. Все континентальные европейские страны, за исключением Швейцарии и Швеции, пережили или продолжали переживать оккупацию иностранными войсками. Экономика всех стран лежала в руинах. Стало очевидным, что ни одна европейская страна, в том числе и Швейцария со Швецией, все больше в состоянии формировать свое будущее самостоятельно. Западная Европа нашла в себе моральные силы, чтобы вступить на дорогу к новому мировому порядку. И в этом заслуга трех великих людей – Конрада Аденауэра в Германии, Роберта Шумана во Франции и Альчиде де Гаспери в Италии. Они родились и получили образование до Первой мировой войны, а потому сохранили некоторые философские идеи былой Европы, надежду на лучшее будущее человечества. И это наделило их видением и присутствием духа, необходимым для преодоления причины и следствий трагедии. Когда континент очутился на краю гибели, они обратились к концепциям порядка времен своей молодости. Важнейшим среди их убеждений было следующее. Если они хотят принести утешение своим народам и не допустить повторения трагедии, следует оставить в прошлом исторические разногласия стран Европы и на этой основе создать новый европейский порядок. Им пришлось справиться и с очередным разделением Европы. В 1949 году западные союзники объединили свои оккупационные зоны, создав Федеративную Республику Германии. СССР же превратил свою оккупационную зону в социалистическое государство, привязанное к Советам Варшавским договорам. Германия оказалась отброшенной на 300 лет назад к периоду после Вестфальского мира. Ее разделение стало ключевым элементом формирующейся международной структуры. Франция и Германия – две страны, чьи соперничество составляло основу всех европейских войн на протяжении трех столетий. Первыми занялись трансформацией европейской истории через слияние ключевых элементов уцелевшей экономической системы. В 1952 году они учредили Европейское объединение угля и стали в качестве первого шага в направлении постоянно крепнущего союза народов Европы. Таков был краеугольный камень нового европейского порядка. Многие десятилетия Германия являлась главной угрозой стабильности в Европе. Первое послевоенное десятилетие именно курс германской политики приобретал решающее значение. Конрад Аденауэр стал канцлером новообразованной Федеративной Республики Германии в возрасте 73 лет. Карьера Бисмарка в этом возрасте уже близилась к закату. Патриций по духу и облику, с подозрением относившийся к популизму, он создал политическую партию «Христианско-демократический союз», которая впервые в истории немецкого парламентаризма стала править как партия умеренных, обладающая большинством голосов. Имея такую поддержку, Аденауэр посвятил себя восстановлению страны после недавних потрясений. В 1955 году он привел Западную Германию в НАТО. Аденауэр был настолько привержен идее объединения Европы, что отверг в 1950-х годах намеки СССР, мол, Германия вполне может снова стать единой, если Федеративная Республика откажется от ориентации на Запад. Данное решение, безусловно, отражало доверие канцлера к советским советским инициативам, а также показывало, насколько он сомневался в способности своего общества в одиночку выстроить заново национальное государство в центре континента. Так или иначе, это был человек, наделенный величайшей силой духа. Кто еще мог помышлять о новом международном порядке, когда твоя собственная страна разделена? Вообще разделение Германии нельзя назвать уникальным событием в европейской истории. Оно служило фундаментом как Вестфальской, так и Венской систем. Новизна состояла в том, что одна из Германий четко позиционировала себя как западную страну в соперничестве на арене международного порядка. Это было тем более важно, поскольку баланс сил в значительной мере формировался за пределами европейского континента. Тысячу лет народы Европы принимали как должное, что колебания в балансе сил могут быть какими угодно, Однако сам баланс зависит от Европы. Складывающийся мир холодной войны опирался на дипломатию и оружие двух сверхдержав США, расположенных через Атлантику от Европы, и Советского Союза, раскинувшегося на географической периферии континента. Америка помогла восстановить европейскую экономику через греко-турецкую программу помощи 1947 года и план Маршалла 1948 года. В 1949 году Соединенные Штаты Америки впервые в своей истории вступили в Союз мирного времени. Имеется в виду Североатлантический договор. Европейское равновесие, исторически формировавшееся государствами Европы, превратилось в элемент стратегии внешних сил. Североатлантический альянс обеспечивал базу для регулярных консультаций США и Европы и служил опорой в проведении совместной внешней политики. Но по сути европейский баланс сил перестал определяться сугубо европейскими договоренностями. Отныне он стал компонентом системы сдерживания СССР по всему миру, прежде всего за счет ядерного потенциала Соединенных Штатов. После шока разрушительных войн западноевропейские страны столкнулись со сменой геополитической перспективы, с вызовом своей исторической идентичности. В первую фазу Холодной войны международный порядок был фактически биполярным, и Америка направляла деятельность Западного альянса, выступая гарантом и ведущим партнером. В понимании Соединенных Штатов этот союз представлял не собрание стран, действовавших воедино для сохранения равновесия, но своего рода совместное предприятие с Америкой в качестве исполнительного директора. Традиционный европейский баланс сил основывался на равенстве всех участников процесса. Каждый жертвовал частицей своей власти ради общей и в целом ограниченной цели, то есть равновесия. Но организация Североатлантического договора, объединяя вооруженные силы союзников в общую структуру, опиралась в основном на американскую военную мощь, особенно с учетом ядерного потенциала Америки. Пока стратегическое ядерное оружие оставалось главным элементом обороны Европы, европейская политика сводилась в первую очередь к психологии – убедить Соединенные Штаты, что Европа – часть их самих, и действовать, соответственно, при возникновении чрезвычайной ситуации. Международный порядок холодной войны характеризовался двумя комплексами сдержек и противовесов, которые впервые в истории являлись в немалой степени независимы друг от друга. Это ядерный баланс между Советским Союзом и Соединенными Штатами и внутренний баланс в рамках Североатлантического альянса, обеспечивавший прежде всего психологическое равновесие. Превосходство США признавалось в обмен на предоставление Европе американского ядерного зонтика. Европейские страны создавали собственные вооруженные силы не столько для дополнительной защиты, сколько для того, чтобы получить статус военного союзника, этакий входной билет в кампанию, где верховодят Штаты. Франция и Великобритания обзавелась своими ядерными арсеналами, не влиявшими на общий баланс сил, но позволявшими претендовать на место за столом переговоров великих держав. Реалии ядерной эпохи и географическая близость Советского Союза поддерживали целостность альянса на протяжении жизни поколения. Но скрытые противоречия неминуемо должны были проявляться после падения Берлинской стены в 1989 году. После четырех десятилетий холодной войны НАТО очутилось перед фактом – война, ради которой создавался блок, завершилась. Падение Берлинской стены в 1989 году быстро привело к объединению Германии. Одновременно происходил распад советского пояса сателлитов, то есть государств Восточной Европы, которым СССР навязал свою систему управления. Итог деятельности лидеров, которые учреждали организацию Североатлантического договора, и тех, кто воочию наблюдал за развязкой, таков. Третий паневропейский конфликт века закончился мирно. Германия достигла объединения как либеральная демократия, она подтвердила свою приверженность европейскому единству, общим ценностям и совместному развитию. Народы Восточной Европы, подавляемые на протяжении 40 лет, некоторые еще дольше, вернули себе независимость и национально-культурную идентичность. Распад Советского Союза изменил акценты дипломатии. Геополитический характер европейского порядка видоизменился принципиально, ведь больше не существует сколь-нибудь серьезной военной угрозы Европе. В атмосфере всеобщего ликования от традиционных проблем равновесия отмахивались как от устаревших, полагая, что дипломатия отныне займется распространением общих идеалов. Североатлантический альянс, как заявлялось, должен заботиться не только о безопасности, сколько о политическом влиянии. Расширение НАТО до границ России, даже, возможно, включение последней в состав блока, виделось реальной перспективой. Выдвижение военного блока на исторически спорные территории в нескольких сотнях миль от Москвы предлагалось не как мера предосторожности, а как разумный способ фиксации демократических завоеваний. Перед лицом прямой угрозы международный порядок трактовался как противостояние двух военных блоков, где главенствовали Соединенные Штаты и Советский Союз соответственно. С упадком Советов мир сделался в некоторой степени многополярным, и Европа получила шанс обрести независимость. Будущее Европы. Какой путь проделала Европа, чтобы достигнуть этой точки? Она приступила к глобальным исследованиям, распространила свои практики и ценности по всему миру. Она каждое столетие изменяла свое внутреннее устройство и изобретала все новые идеи международного порядка. Теперь, в период кульминации, Европе, чтобы не остаться в стороне, следует, и она это осознает, отказаться от политических инструментов, посредством которых она действовала в течение 3,5 веков. Движимый также желанием смягчить последствия нового объединения Германии, Европейский Союз учредил единую валюту – евро – в 2002 году и создал наднациональную политическую структуру в 2004. ЕС объявил Европу единой, цельной и свободной, улаживающей разногласия мирными путями. Объединение Германии сместило равновесие в Европе, поскольку никакое конституциональное устройство не в силах опровергнуть тот факт, что Германия является наиболее крепким и сильным европейским государством. Единая валюта обеспечила степень единства, какой в Европе не было со времен Священной Римской империи. Достигнет ли ЕС глобальной роли, задекларированной в его уставе, или же, подобно империи Карла V, окажется неспособным сохранить свою целостность? Новая структура в известной мере представляет собой отречение от Вестфальской системы. Тем не менее, создание ЕС также можно толковать как возвращение Европы к Вестфальской межгосударственной системе, которую Европа распространила по всему миру, обороняла и улучшала на протяжении большей части современной истории, на сей раз в виде регионального, а не национального единства власти, как новый элемент новой глобальной версии Вестфальской системы. В результате сложилась комбинация национального и регионального подходов, причем пока не удалось гарантировать все преимущества каждого. Европейский Союз умаляет суверенитет своих членов и традиционные государственные функции, такие как валютный и пограничный контроль. С другой стороны, европейская политика остается прежде всего национальной, и во многих странах возражения против политики ЕС становятся важнейшим поводом для внутренних дебатов. Иными словами, мы имеем гибрид институционально нечто среднее между государством и конфедерацией, действующим через совещание министров и общую бюрократию. Это больше похоже на Священную Римскую империю, чем на Европу XIX века. Но в отличие от Священной Римской империи, такой, какой та была большую часть своей истории, по крайней мере, ЕС пытается улаживать внутренние противоречия, преследуя цели, сформулированные преобразованием этой структуры. В частности, валютный союз существует при фискальном разнообразии, а бюрократия плохо сочетается с демократией. Во внешней политике ЕС следует универсальным идеалам, не имея возможности и сил оные навязывать, а космополитическая идентичность конкурирует с национальными лояльностями. Европейское единство не отменяет разделений по линиям Восток-Запад и Север-Юг. Экуменический подход допускает наличие движений за автономию – Каталония, Бавария, Шотландия – подрывающая государственно-политическую целостность. Европейская социальная модель зависит от рыночной динамики и меняется вместе с последней. Политика ЕС поддерживает толерантность, демонстрирует нежелание отстаивать характерные западные ценности, пусть государства, члены Евросоюза и опасаются внеевропейской иммиграции. Результирующим стал цикл тестирования легитимности самого ЕС. Европейские государства передали Евросоюзу существенную часть полномочий, считавшихся суверенными правами. Поскольку европейских лидеров до сих пор выбирают или не выбирают в ходе национальных демократических процессов, эти лидеры склонны проводить политику утверждения национального достоинства. Как следствие, все еще возникают споры между различными регионами Европы, обычно по экономическим вопросам. В кризисы, особенно подобные тому, который начался в 2009 году, европейская структура вынуждена прибегать к довольно решительным мерам для того, чтобы просто выжить. Тем не менее, когда общественность просит пожертвовать чем-либо во имя европейского проекта, обращение такого рода совершенно не предполагает ясного понимания обязательств. И лидеры затем либо игнорируют волю своего народа, либо идут на конфронтацию с Брюсселем. Европа вернулась к вопросу, с которого когда-то начинала. Только теперь этот вопрос приобрел глобальные масштабы. Какой международный порядок можно построить на фоне соперничающих устремлений и противоречивых тенденций? Какие страны станут элементами этого порядка? И каким образом они станут соотносить свою политику? Сколько единства требуется Европе и сколько разнообразия она способна выдержать? Впрочем, если переформулировать этот вопрос в долгосрочной перспективе, видится это даже более фундаментальным. Учитывая исторический опыт, сколько разнообразия необходимо сохранить Европе для обретения значимого единства. Поддерживая глобальную систему, Европа представляла доминирующую концепцию мирового порядка. Ее государственные деятели формировали международные структуры и навязывали их остальному миру. Сегодня ставится под сомнение сама природа возникающего миропорядка, и регионы за пределами Европы станут играть важную роль в определении характеристик этого порядка. В самом ли деле мир движется в сторону региональных блоков, которые выполняют роль государств Вестфальской системы? Если так, сложится ли новый баланс сил или произойдет сокращение числа ключевых игроков до минимума, при котором жесткость сделается неизбежна и вернутся угрозы начала 20-го столетия с его непримиримыми блоками, пытающимися перебороть друг друга? В мире, где континентальные структуры наподобие Америки, Китая и, возможно, Индии и Бразилии уже достигли критической массы, как Европа справится с переходом к статусу региональной единицы? Пока процесс интеграции преимущественно реализуется как бюрократическая проблема, повышение компетентности различных европейских органов управления, другими словами, через оптимизацию привычных институтов. Когда появится внутренний стимул к осознанию приверженности единым целям? Европейская история показывает, что объединение никогда не достигается исключительно административными процедурами. Оно требует объединения Пруссии в Германии, Пьемонта в Италии, без руководства которого и без готовности создавать новую реальность, любое объединение будет мертворожденным. Какая страна или институт сыграет такую роль? Или следует ожидать появления некоторого нового института, хотя бы социального движения, которое возьмет на себя определенное определение дальнейшего пути? Если Европе суждено обрести единство, неважно каким способом, как она характеризует свою глобальную роль, у нее есть три варианта на выбор – укрепление атлантического партнерства, декларирование и соблюдение нейтралитета, заключение тайного союза с внеевропейской силой или нахождение общих интересов с такой силой. Означают ли это новые сдвиги лояльности или Европа видит себя в качестве члена Североатлантического блока, обычно разделяющего его позиции? С каким прошлым Европа себя ассоциирует? Со своим недавним прошлым атлантического единства или с долгой историей маневрирования ради максимальной пользы для национальных интересов? Короче говоря, жизнеспособно ли атлантическое сообщество? И если да, на что я искренне надеюсь, как оно станет определять себя? Этот вопрос следует задать себе политикам по обе стороны Атлантики. Атлантическое сообщество не может оставаться актуальным, просто воспроизводя привычные образцы. Сотрудничая в формировании стратегий по всему миру, европейские члены НАТО во многих случаях характеризуют свою политику как нейтральную. Дескать, мы следим за соблюдением правил и распределением помощи. Но они часто не знают, что предпринять, когда эта модель отвергается или когда ее реализация сопровождается сложностями. Следует вложить конкретный смысл в многократно упоминаемое словосочетание «атлантическое партнерство» для нового поколения, выросшего в неведении о советской угрозе времен Холодной войны. Политическая эволюция Европы, разумеется, определяется прежде всего самими европейцами, но и атлантические партнеры не должны оставаться в стороне. Будет ли новая Европа активным участником в строительстве нового международного порядка или замкнется в решении внутренних проблем? Стратегия баланса сил, свойственная европейским великим державам, уже невозможна в современных геополитических и стратегических реалиях. Однако зарождающаяся структура правил и норм общеевропейской элиты вряд ли сможет оказывать достаточное влияние на выработку глобальной стратегии, если она не будет учитывать геополитические реалии. У Соединенных Штатов есть все основания, исторические и геополитические, чтобы поддерживать Европейский Союз и не допускать его провала в геополитический вакуум. США, лишенные контакта с Европой в политике, экономике и обороне, превратятся в остров у берегов Евразии, а сама Европа может сделаться придатком Азии и Ближнего Востока. Европа, которая мир менее века назад была почти монополистом в формировании мирового порядка, находится в опасности отрезать себя от текущих поисков мирового порядка через совмещение его внутренней конструкции с конечными геополитическими целями. Для многих исход процесса представляет собой кульминацию усилий нескольких поколений. Континент, объединенный мирным путем и откинувший силовое соперничество. И все же, пусть ценности мягкой силы в Европе зачастую выглядят вдохновляюще, другие регионы лишь изредка выказывают столь непоколебимую преданность единой политике, повышая вероятность дисбаланса. Европа обращается к себе, когда движение к мировому порядку, ею порожденное, сталкивается с чреватой проблемами ситуации, которая грозит бедами любому региону, не пожелавшему принять участие в его формировании. В итоге Европа находится ныне в подвешенном состоянии между прошлым, которое пытается преодолеть, и будущим, которое она для себя еще не определила.